Уважаемые радиослушатели Москвы и Санкт-Петербурга, с вами Анатолий Карнаухов. Начинаем передачу «В мире интересного». Предлагаем вашему вниманию продолжение публикации из журнала «Истоки. Наука высших измерений». Обратная эволюция. Веды подробно описывают сложный процесс эволюции, начинающийся с возникновения тонких форм, которые затем воплощаются в материи. В соответствии с ведами, изначальное существо лично создает подчиненного ему главного управляющего Вселенной, который, в свою очередь, создает внеполовым путем управляющих второго звена. Вторичные управляющие наделены способностью к половому размножению, причем в них заложена информация, необходимая не только для воспроизведения себе подобных, но и для создания других видов живых существ. Это информация, которая существует в их телах, в непроявленном состоянии, возникает в разуме изначального владыки Вселенной, который передает ее своим уполномоченным представителям, полубогам. В конце концов, управляющие второго звена воплощают эту проектную информацию в разнообразных формах живых существ, которые уже сами заботятся о своем воспроизводстве. Таким образом, в ведах, написанных за тысячи лет до Дарвина, содержится древнейшее в мире описание процесса эволюции. Более того, ведическое объяснение эволюции, в отличие от теории Дарвина, соответствует изначальному смыслу слова «эволюция», которое означает развитие того, что уже существует в зачаточной форме, а не случайное появление чего-то принципиально нового в результате физических процессов. Объяснение происхождения видов, приведенное в Веддах, совпадает с эволюционной теорией Дарвина в том, что признает наличие общего прародителя, от которого произошли все виды, и половое размножение как способ появления новых видов. Но ведическая теория эволюции отличается от теории Дарвина тем, что считает общим прародителем живых существ не одноклеточный организм, а сверхразумное живое существо. Кроме того, согласно ведам, появление различных видов живых существ шло от более сложных к более простым. Этот процесс можно назвать обратной эволюцией, и начало ему было положено за пределами Земли. Даже некоторые из современных ученых допускают возможность обратной эволюции, в которой низшие формы возникают на основе проектной информации, полученной из высшего источника. Роберт Брум, обнаруживший в Африке останки австралопитека, пишет: «Судя по всему, причиной возникновения новых видов является некая организующая и отчасти разумная духовная сила, заложенная в животных и растениях, которая направляет их жизненные процессы и заботится об их адаптации к окружающей среде. Кроме того, похоже, что существует иная духовная сила, значительно более высокого порядка, ответственная за то, что можно назвать глобальной эволюцией. Эта высшая духовная сила, вероятно, действует через посредство низших духовных сил, заложенных в животных и растениях, время от времени корректируя их деятельность. Идеи Брума, хотя и не вполне соответствуют ведической теории, перекликаются с ней в том, что признают существование высшего направляющего разума. Похожие идеи высказывал Уоллес, современник Дарвина, который независимо от него сформулировал теорию, объясняющую эволюцию естественным отбором. В своей книге «Мир жизни» он пишет: «Если такое безграничное существо действительно есть, и если оно хочет увеличить число сознающих живых существ, то представляется маловероятным, чтобы люди были первым плодом его усилий. Поэтому логично предположить, что во Вселенной существует бесчисленное множество живых существ, в разной степени наделенных могуществом, знанием и мудростью, и бесчисленное множество форм воздействия высших живых существ на низшие. Придерживаясь этого мнения, я утверждаю, что эта безбрежная и удивительная Вселенная с ее практически бесконечным разнообразием форм, движений и взаимосвязей, и все сущее в ней, начиная от Солнца и планетных систем, и кончая растительными формами жизни, животными формами жизни и живой человеческой душой, всегда нуждалась и по-прежнему нуждается в постоянной организующей силе, координирующей действия всех этих сонмов разумных существ. В отличие от большинства ученых, Уоллес готов согласиться с тем, что мироздание имеет цель, но его упоминание живой человеческой души показывает, что он придерживается распространенной на Западе концепции, согласно которой только человек имеет душу. Однако веды учат, что все живые существа обладают душой, и что наряду с эволюцией физических форм существует параллельный эволюционный процесс, связанный с переселением души. Согласно ведическим писаниям, душа представляет собой уникальный неразрушимый атом или квант сознания, который возник из изначального разумного существа. Индивидуальные кванты сознания можно считать качественно идентичными со вселенским разумом, но при этом они значительно уступают ему по размерам и силе. Таким образом, кванты сознания, находящиеся в телах различных типов, качественно идентичны, однако их силы и способности определяются характеристиками населяемых ими физических форм. Чтобы понять это положение, можно привести аналогию с человеком, который пользуется различными средствами передвижения. Велосипедист может развить одну скорость, но если он пересядет за руль мощного гоночного автомобиля, то скорость, которую он сможет развить, будет во много раз больше. В самолете человек может летать, а в лодке плавать по воде. Точно так же и атомы сознания, вселяясь в различные тела, проявляют различные силы и способности, хотя в сущности они идентичны. Переселение души и карма. Переселение души подразумевает существование механизмов, которые управляют процессом перехода сознающей частицы из одного тела в другое. В соответствии с ведами, этот процесс регулируется высшими законами природы, известными под общим названием закона кармы. Наделенные сознанием души, которые находятся в телах растений и животных, постепенно эволюционируют до тех пор, пока не обретут человеческую форму. Последовательный переход от низших форм тела к высшим сопровождается постепенным углублением самосознания души. Резонно спросить, почему высшее разумное живое существо заставляет душу снова и снова рождаться и умирать, переселяясь из одного тела в другое. Чтобы ответить на этот вопрос, нужно ввести представление еще об одной фундаментальной характеристике, обладающей сознанием души — свободе желания. Естественным состоянием каждой индивидуальной души является осознанная и свободная деятельность, не противоречащая воле Всевышнего. Но если душа, злоупотребив предоставленной ей свободой, проявляет желание действовать независимо от Всевышнего, он удовлетворяет ее желание и предоставляет ей возможность действовать в материальном мире. Здесь душа вынуждена бороться за существование в атмосфере острой конкуренции и конфликтовать с миллионами других существ, движимых сходными материальными желаниями. Взаимодействие, в которое вступают живые существа в этом мире, регулируется законом вселенской справедливости или законом кармы, в соответствии с которым успехи и неудачи, наслаждения и страдания живого существа определяются поступками, которые оно совершало в прошлых жизнях. Таким образом, каждое живое существо само отвечает за свою судьбу. Многообразие форм, в которых воплощается живое существо, необходимо для того, чтобы удовлетворить его желание испытать определенные материальные ощущения и помочь ему постепенно преобразовать свои материальные желания в духовные. В зависимости от того, насколько сильно живое существо хочет злоупотреблять своей свободой, принося вред себе и окружающим, оно получает тело, пропорционально стесняющее его свободу действий. Бог хочет, чтобы душа вернулась в духовный мир и вела духовное существование. Но по своему выбору душа может оставаться в материальном мире. В формах жизни с менее развитым, чем у человека, сознанием, живое существо полностью подвластно материальным законам. Но живое существо в человеческом теле обладает достаточно развитым сознанием и способно понять, что материальная энергия подчиняется воле Создателя Вселенной. Развитое сознание человека – это ключ к свободе, так как оно позволяет живому существу принимать сознательные решения, которые могут изменить его положение. То положение, в котором мы находимся сейчас, полностью определяется законом кармы, но наше будущее детерминировано не так строго. У нас всегда остается свобода выбора и возможность маневра. Живое существо, получившее человеческое тело, может пренебречь волей и целями владыки Вселенной и остаться в круговороте рождений и смертей в материальном мире, рискуя деградировать до более низких форм жизни. Но оно может также захотеть действовать в согласии с волей Бога и таким образом вырваться из круговорота рождений и смертей и посвятить себя духовной деятельности, которая подразумевает участие духовных чувств. Такая деятельность возможна, ибо чувственное восприятие является атрибутом сознающей души. Физические органы чувств, глаз, ухо и так далее, являются просто механическими приспособлениями, с помощью которых душа получает определенную информацию. Мозг также входит в эту систему. Он представляет собой устройство, обрабатывающее информацию. Поэтому чувства и мозг можно рассматривать как механизм коммуникации между внешним миром и сознающей душой, которую в ведических писаниях именуют дживатмой. Но на самом деле это коммуникационное устройство очень ограничивает реальные возможности чувственного восприятия дживатмы, так как материальные органы чувств воспринимают только определенные материальные явления. Это ограничение необходимо для душ, которые хотят забыть о своей духовной природе и действовать вопреки воле Бога. Однако у души всегда остается возможность пробудить в себе свои изначальные чувства и непосредственно увидеть Бога. В ведических писаниях есть много рассказов о великих преданных и мудрецах, достигших этого состояния сверхсознания. Существуют различные уровни материального чувственного восприятия и сопряженной с ним деятельности. Человек, находящийся на уровне обыденного сознания, воспринимает только ординарные материальные явления. Но живые существа, наделенные более развитым сознанием, такие как девы, управляющие полубоги, могут воспринимать более глубокие планы материальной реальности. Например, рядовой зритель видит на экране телевизора лишь изображение людей. Но инженер-электротехник телестанции понимает, как возникают эти изображения, и имеет прямой доступ к электронному оборудованию, создающему эти изображения. Деятельность инженера, работающего на телевизионной станции, протекает в иной, более сложной обстановке, чем деятельность человека, сидящего перед экраном телевизора у себя дома. Подобно этому, во Вселенной также существуют высшие и низшие планы материальной реальности, которые соответствуют различным уровням материального восприятия. Логично предположить, что Верховный Разумный Творец Вселенной должен существовать в измерении, находящемся за пределами материальных пространств и времени, которые Он создает. Духовная по природе индивидуальная душа также имеет доступ в это измерение. Когда сознание дживатмы достигает этого уровня, ее чувства полностью очищаются и получают возможность непосредственно воспринимать причину всех причин. Дорогие радиослушатели, продолжение публикации прозвучит в следующей нашей передаче. Всего вам доброго.